Мифы о давлении. Вокруг давления существует большое количество мифов. Вот наиболее частые заблуждения. Миф номер один. При высоком давлении краснеет лицо, болит голова, давит в груди, мелькают мушки перед глазами. Такие симптомы действительно могут появляться при повышении давления. Однако это говорит о тяжелой, далеко зашедшей форме гипертонии и появлении осложнений. Сама по себе гипертония – бессимптомное заболевание. У подавляющего количества гипертоников нет никаких симптомов. Ровно половина больных вообще не знает о своем диагнозе. Вторая половина знает, но качественно лечится только 25% гипертоников. Остальные не видят в этом никакого смысла, ведь самочувствие хорошее. За эту ошибку гипертоники платят очень высокую цену, когда внезапно получают осложнения, неизбежные при отсутствии качественного лечения. Миф номер два. Если один раз подскочило давление, то я гипертоник навсегда. К счастью, это не так. Скачки давления вообще к гипертонии не имеют никакого отношения. У скачков давления совсем другие причины и другие последствия. Напомню, чтобы понять, есть ли у вас гипертония, надо вести дневник давления и частоты сердечных сокращений не менее 2 недель. Врач-кардиолог обязательно попросит у вас такой дневник для более точной диагностики. Миф номер три. Скачки давления опасны. Может лопнуть сосуд, тромб оторваться, разорваться сердце. Скачки давления происходят у всех без исключения совершенно здоровых людей по 10-15 и более раз в день. Это нормально и совершенно безопасно. На пике любой физической активности в спортзале давление доходит до 200 на 100. Во время обычной ходьбы или работы по дому до 140-150 на 80-90. Любые эмоции, как со знаком плюс, так и со знаком минус, без разницы, вызывают скачок давления. Стрессоустойчивые и спокойные люди не замечают такие скачки, даже не подозревают, что они есть, и правильно делают. Речь не про то, чтобы тревожный человек тоже научился не замечать эти скачки, а скорее о том, чтобы, замечая их, напоминал себе о том, что это нормально. Это совершенно безопасно. Тревожные люди каждый скачок давления воспринимают как смертельную опасность. На уровне сознания нет повода для этих эмоций, они спрятаны глубоко в подсознании. Такие тревожные состояния и дискомфорт от скачков давления прекрасно поддаются лечению с помощью техник работы с подсознанием, потому что причина страха и паники надежно скрыта именно там. Достаточно найти и убрать эти причины, и вы перестанете замечать эти совершенно естественные и безопасные физиологические явления. Кстати, по отзывам моих пациентов, которые живут в Европе, врачи там вообще никак не реагируют на скачки давления у пациентов и никак их не лечат от слова совсем. Это правильно с точки зрения медицины, потому что совершенно безопасно. Пациенты там не знают, куда податься со своей тревогой. Российские кардиологи не бросают пациентов. Однако помочь тоже ничем не могут, но дают совершенно правильный совет. Лечите голову. Миф номер 4. Попил лекарство от давления и вылечился. У многих пациентов с гипертонией есть такое убеждение. Поэтому многие люди, которым назначили таблетки от давления, пропили их месяц и перестали. Такое понимание глубоко ошибочное. Лекарства не лечат гипертонию, а устраняют спазм сосудов и снижают давление. Они помогают снизить риски опасных для жизни осложнений, что, согласитесь, весьма и весьма существенно. Причина спазма сосудов – высокий уровень хронического стресса, низкая физическая активность, недостаточное качество и количество сна, лишний вес, вредные привычки. Чтобы вылечить гипертонию, необходимо убрать все причины. На это необходимо время, усилия, мотивация и, главное, необходимо снизить уровень стресса. Без этого пункта нормализовать давление невозможно, даже если убрать остальные причины. Миф номер 5. Надо найти причину повышения давления, и оно нормализуется. Обычно под этим подразумевают какую-то причину, которая есть в организме. например, проблему в почках или эндокринной системе. Люди думают, что ее достаточно найти и убрать, тогда давление исчезнет. Обследовать почки и другие органы – это правильно и важно. Однако только 5% всех случаев гипертонии имеют вторичный характер и, как правило, у пациентов в возрасте до 30-40 лет. Мало того, если причина найдена, то устранить ее не всегда возможно. Искать однозначно надо, но в 95% случаев ее просто нет. Вернее, она, конечно, есть, но не там, где вы думаете. И устранить ее можно и даже нужно, но к медицине и лекарствам это не имеет никакого отношения. Вы уже знаете, что у давления есть очевидная причина – стресс. У стресса тоже есть причина, и находится она в вашей голове. Найти ее там непросто, убрать еще сложнее. Чтобы это все проделать, нужен классный специалист, который точно знает, как помочь вам успокоиться без таблеток. Можно успокоиться и с помощью препаратов, однако здесь то же самое, что и с таблетками от давления. Они не убирают причину, а только симптом. И пить их придется постоянно.